796. И раньше бывало, что восприятие как бы приостанавливалось. Причину ищите в тональности пространственных токов. Токи дисгармонические и антагонистичные нарушают стройность приема мысли, и трудно установить контакт. В таких случаях не надо вымученных усилий. Лучше переждать неблагоприятный момент. Ритм не нарушится, ибо уже нарушен. Ведь эти токи по существу аритмичны. Лучше сделать попытку, выбрав другое время дня.